Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Рузанова Александра Сергеевича, могу услышать? Ну, в принципе, я думаю, что это возможно. Ты же взрослый человек, правильно? У тебя с ушами все в порядке? Ага. Скажи мне. Ага, вы даже так решили. Вы до сих пор так же умничаете, как и предыдущий разговор, да? Ну, ты задаешь, ты задаешь тупой вопрос, совершенно тупой. Можешь ли ты его услышать? Ебать. Если ты не долбишься в уши, то я думаю, что можешь. Это вопрос культуры. Могу я услышать или не могу услышать? Ну, правильно? Услышь, разрешаю, имеешь благословение мое. Это подразумевает не то, что я могу услышать или не могу услышать. Вопрос, можешь ли ты услышать? Смотри, буквально. Если это вы, будете со мной разговаривать? Я уже с тобой разговариваю. То есть твой вопрос не имеет смысла в принципе. Если это вы. Хватит там на философские темы. Подожди, почему на философские темы? Ты задаешь вполне конкретный вопрос. Можешь ли ты слышать? Вы все то же самое говорите. Если я тебе ответил на этот вопрос уже, долбоеб. Если я тебе уже ответил, сучара конченая, что у тебя есть уши твои, ебаные, блядь. И в эти уши попадают, сука, волны звуковые, нахуй, блядь. И ты, сука, слышишь, блядь. Нахуй ты тупой вопрос задаешь, придурок, блядь. С родственниками так разговаривать. С родственниками, блядь, долбоеб, слышишь, нахуй. Иди учись разговаривать, дебил. Если вы так вот их называете, то называйте дальше. Я говорю, иди учись разговаривать, дебил. Я говорю, русский язык иди подучи, малёха. Называйте в дальнейшем. Давай, иди, блядь, съебался нахуй, блядь, быстро. Никуда я не пойду. Да пойдешь ты, сука, ты метнулся, нахуй, быстро, блядь, на залупу головой, твоя мамка. Успокойтесь, уже Давай, иди нахуй, сука. Нахуй, блядь, пошел, пидор. А, очень умно. Вроде бы взрослый человек. Вроде бы взрослый человек, а такие тупые вопросы. Вот могу ли я слышать, блядь? Уши почисти, пидрота, блядь. Вы все то же самое говорите. Так ты ж, долбоеб, с первого раза не понял нихуя. Все то же самое говорить. Ты запомни, запиши себе. Слышишь, запиши там, блядь, поставь себе пометку. Не задавать тупых вопросов, блядь. Давай. Когда будете конструктивно... Когда ты перестанешь задавать тупые вопросы? Когда будете доксу возвращать? Когда ты перестанешь задавать тупые вопросы? Я перестану задавать. Перестанешь задавать тупые вопросы, поговорим о долге. Слушай, походу ты не готов к конструктивному. Ты не готов к конструктивному диалогу, поговорите, да? Значит, звонки тебе будут поступать. Так что готовься к конструктивному разговору, и когда ты будешь готов, тогда мы с тобой поговорим. Ты меня понял? Вы когда будете готовы отдавать по вашей кредитной карте задолженность? Вы когда будете? Когда ты будешь готов к конструктивному разговору. Пока ты к нему не готов. Да? Да, от тебя все зависит. Пока ты не готов к конструктивному разговору, звонки тебе будут поступать каждый день, каждые 5 минут. А потом, сучара, я тебя еще на платную линию переключу, пидор, блядь. И у тебя все бабки нахуй кончатся. На платную линию меня? На платную линию. Лично тебя, да, лично тебя на платную линию. И ты потом, сука, еще бабосы будешь возвращать нахуй. Ну давайте, включайте свою платную линию. Включайте свою воображаемую платную линию. Включайте. Бабки капают. Очень умно. Сучара накапал минус 100 баксов уже. Грамотности там набирайтесь. Минус 200 баксов. Грамотности. Набирайтесь. Откройте словарики, книжки минус почитайте. Минус 250 долларов. На вашем счету недостаточно...